Проблемы. Трудный подросток Витя называет себя Цезарем, потому что пить, курить и материться он начал одновременно. В отношениях между родителями и подростками много сложных моментов, сталкиваясь с которыми взрослые импульсивно и порой агрессивно реагируют или опускают руки. Это неряшливость, воровство, хамство и многое другое. Далее я расскажу, как справляться с этими и другими трудностями самостоятельно, а также в каких случаях следует обратиться к специалисту. Начнем с небольшого упражнения. Запишите на отдельном листочке, что для вас самое трудное в отношениях с ребенком. Представьте, что вы пришли ко мне на прием с каким-то запросом, и я интересуюсь, с чем именно вы не справляетесь. Допустим, вы отвечаете «сын хамит» или «не ложится вовремя спать», «не предупреждает, когда поздно приходит». Запишите один вариант, тот, что вас больше всего беспокоит. Далее, в процессе прослушивания этой аудиокниги, вы сможете с этой проблемой поработать. Вопросы для самоанализа вы также найдете в приложении. Трудное поведение подростка чаще всего сигнал СОС, признак дисбаланса в семье. С точки зрения семейной системной психологии мы все части друг друга, как шестеренки в часах, части единого большого механизма. Если одна из шестеренок крутится в определенную сторону, то и другие зависят от нее. Если одна перестала работать, то все остальные тоже будут барахлить. Своим испортившимся поведением подросток может сигнализировать, что во всей семье что-то пошло не так. Не только он один проблемный и непослушный. Чтобы понять, что именно идет не так, ответьте на вопросы. Первое. Что вы делаете, когда подросток ведет себя плохо? Второе. К кому вы обращаетесь за помощью? Третье. От чего вы отказываетесь из-за трудного поведения подростка? Эти вопросы и место для написания ваших ответов есть в приложении. Например, по каждой проблеме мама тут же звонит папе или бабушке, привлекая таким образом внимание семьи. Или кто-то из-за проблем с подростком отказывается от карьеры, от того, чтобы строить отношения с мужем. Я бы и рада с мужем на свидание ходить, но мы с ребенком каждый день до ночи делаем уроки. А теперь главные вопросы. Зачем подростку так себя вести? Для чего? Как его проблемное поведение помогает семье? Приведу пример из своего детства. Когда мне было 3 года, мама с папой разошлись. У папы появилась другая женщина, потом и дети, но мои родители продолжали жить в одной квартире. Так часто бывает, вроде бы расстались, но живут по-прежнему вместе, хотя понятно, что это уже конец отношений. Так продолжалось около 3-4 лет. Потом семья получила от государства новую квартиру. Мы с мамой и сестрой переехали туда, а папа начал жить отдельно. У нас все еще оставалась очень большая многонациональная семья. С нами жили родственники с папиной стороны, бабушка, дедушка, 2 тети, двоюродный брат, дядя. И я была типичным ребенком большой семьи. Бабушкина гордость, дедушкина надежда, идеально училась, вся такая правильная. Через какое-то время совместного проживания стало ясно, что нужно разъезжаться. Сначала бабушка с дедушкой сняли себе отдельную квартиру, потом уехали обе тети. Примерно в это время и начались первые звоночки. Я пыталась удержать то, что разваливалось на моих глазах, и своим трудным поведением старалась снова объединить семью. Первый раз я украла деньги лет в 7-8. В 13 решила уйти из дома и, вернувшись к полуночи, увидела отца. Мама ему позвонила, и они вместе сидели, как на иголках, ждали меня. Когда я вела себя хорошо, папа так быстро не приезжал. Мое поведение работало, потому что именно по плохим поводам вся семья быстрее собиралась снова. Стоило мне что-то устроить, как приезжали все родственники, эмоционально разговаривали со мной, уделяли внимание. Криво, косо, как умело, я пыталась слепить всех вместе. Вам нужно понять, есть ли такие механизмы в вашей семье. Я перечислю самые распространенные варианты. Первое. Подросток ведет себя плохо, чтобы сблизить маму и папу. Родители в кризисе среднего возраста, у них давно не было свиданий, критикуют друг друга, находятся на грани развода. Но как только подросток подает им новую проблему, они садятся вместе. Так, надо поговорить, что-то наш оболтус себя плохо ведет. И ребенок видит, что это работает. Бывает, что мужчина или женщина хотят уйти из семьи, но медлят. Не могу, ребенок и так переживает подростковый возраст, ему тяжело, куда еще я со своим уходом? Так поведение подростка скрепляет семейную систему. Второе. Также подросток может плохо себя вести для объединения всей семьи, рода в целом, с бабушками, дедушками. Как вы поняли из моего примера, я была именно таким ребенком. Мне нужно было, чтобы вся семья вокруг меня собиралась и что-то решала. Третье. Подросток плохо себя ведет, чтобы спасти маму от нее самой. От нелюбимой работы, от того, чтобы стать взрослой и пойти самореализовываться, чтобы у нее появились свои интересы. Пока с подростком трудно, да куда я пойду, с ним знаешь сколько возни, на кружки возить, решать его проблемы, вырастет, успею наработаться. Я часто вижу таких мам. Я так хотела выйти на работу, заняться собой, на танцы пойти, но с этим подростком ничего же не успеваешь. Четвертое. Часто подростки плохо себя ведут, потому что стараются получить внимание. Снова вспоминаем песенку «Шапокляк» из мультика. Хорошими делами прославиться нельзя. Когда ребенок чудесно себя ведет, убирает у себя в комнате, адекватно общается с родителями, семья воспринимает это как должное. Считают, что так и должно быть. Обращать на это внимание не стоит и хвалить здесь не за что. Но как только ребенок делает что-то из ряда вон выходящее, родители тут же начинают собираться вместе, наказывать или поощрять. Подросток получает от семьи много внимания и чувствует, что для такого результата нужно вести себя определенным образом. Подумайте, для чего трудное поведение ребенка может быть необходимо вашей семье? Ответьте себе честно на этот вопрос. Возможно, на осознание потребуется какое-то время. Поживите с этим вопросом, понаблюдайте за собой, за семьей, за семейной динамикой. И, возможно, вы найдете ответ. Теперь поговорим о том, как справиться с этим поведением. Вам помогут несколько правил. Кстати, их можно сразу воплощать в жизнь, не дожидаясь, пока подросток что-то эдакое устроит. Первое. На свидание с мужем нужно ходить минимум раз в месяц. И так, чтобы ребенок об этом знал. Неверно говорить: ты едешь к бабушке на выходные, потому что у нас с папой набралось куча дел. Правильнее. Мы хотим побыть вдвоем. Мы любим друг друга, поэтому хотим уделить время нашим отношениям. Когда ваш ребенок уже подросткового возраста, можете спокойно уезжать отдыхать вместе на неделю-две. Так и говорите: у нас медовый месяц. Второе. Уделяйте время и внимание подростку не только тогда, когда он ведет себя плохо. У него обязательно должно быть его индивидуальное время, независимо ни от чего. Ваша традиция, когда вы вместе проводите время не для пользы, а просто для удовольствия, без обязательств, обсуждения, учебы и бытовых дел. Подробнее об этом можно послушать в разделе «Традиции для укрепления отношений». Третье. Устраивайте большие семейные мероприятия по хорошим поводам или без повода вообще, чтобы не нужно было ждать плохих поводов для семейных сборищ. Четвертое. Занимайтесь собой. Карьерой, хобби, чем угодно, где вы не мама. Задайте себе сейчас вопрос и ответьте. Кто вы, если не мама? Кто вы, если не папа? Кто вы сама по себе? Вот подросток вырос. Кто вы еще? Люди, у которых есть ответ на этот вопрос, тоже сталкиваются с плохим поведением своих детей, но реже и легче с ним справляются. Вопрос для самоанализа и место для ответа также есть в приложении. Подросток, 18 лет. Не нужно жить полностью мной. Начните заботиться о себе. Отпустите меня в жизнь. Разбираем вашу проблему. В приложении вы найдете таблицу из трех столбцов. Первый – трудное поведение подростка. Что именно вам не нравится, кажется странным. Например, он ворует деньги. Второй столбец – попытка понимания. Да, мы можем не знать всех причин, но мы пытаемся понять, какие потребности за этим стоят. Варианты, чтобы довести мать до инфаркта и просто выпендривается, не подходят. Ребенок может это делать, потому что у него есть потребность в признании. Он хочет услышать: какой ты крутой, у тебя куча денег. Подумайте, что может быть причиной. Третий столбец – придумайте альтернативу. Как помочь подростку реализовать свою потребность без ущерба для семьи, себя и общества? Далее я приведу пример заполнения таблицы. Ваш ребенок хочет бросить школу. Возможны попытки понимания. Ему стало неинтересно, не видит перспектив. Или он хочет поскорее заработать собственные деньги, доказать свою взрослость. или у него проблемы с друзьями, кругом общения. Возможное альтернативное решение. Найти на лето подработку, попробовать что-то еще. Предложить уйти из 9 класса в колледж или училище. Предложить проконсультироваться по профориентации. Сформировать новый интересный круг общения. Еще пример. Вы понимаете, что ваш подросток хочет сделать пирсинг или татуировку на щеке. У вас есть предположение, что так проявляется потребность выделиться, быть не таким, как все, отстоять себя. Дальше вы с ним садитесь и вместе думаете, как еще эту потребность можно закрыть, реализовать желание быть крутым. Поверьте, там сразу находятся альтернативные варианты. Или подросток ворует деньги. Попытка понимания. Он хочет большей независимости или признания одноклассников. Как альтернативным образом он может эту потребность реализовать? Приглашать одноклассников в гости, устраивать классные вечеринки с помощью родителей, обновить гардероб со стилистом. Возможно, что-то еще. Но чтобы это узнать, вам нужно честно обсудить это со своим подростком. И если у вас выстроены с ним доверительные отношения, о которых был предыдущий раздел, то вы точно вместе придумаете решение. Я не могу увидеть все ваши ситуации, но когда вы сталкиваетесь с какой-то проблемой в поведении подростка, вы можете сразу разложить ее на 3 вот таких столбца. И это будет давать больше решений, чем наказания, запреты и угрозы. Поэтому сохраните табличку, в ней идеальная схема для проработки. На следующем этапе вы совместно решаете проблему. Далее я приведу алгоритм, который абсолютно точно работает. Он помог уже 1000 семей. Алгоритм совместного решения проблем. Первое. Констатация факта. Садимся за большой стол все вместе и честно говорим: у нас есть трудность. Дальше важно назвать проблему. Не осуждать и обвинять, а именно просто назвать, безоценочно. Различайте оценочное суждение и описание. Оценивание вызывает негатив, раздражение, отдаляет нас друг от друга. А описание помогает найти решение. «Ты меня ни во что не ставишь, ты специально меня доканываешь, приходишь в час ночи домой». Это не констатация факта, в ней слишком много эмоций, оценки. Констатация факта звучит так. «Слушай, мы договаривались, что ты приходишь до 23:00, а ты нарушаешь наши договоренности и приходишь в час ночи. И это уже было неоднократно». Чтобы попрактиковаться в развлечении описания и оценок, выберите конкретное негативное суждение о своем подростке и посмотрите, можете ли вы превратить его в описание. Например, оценочное суждение. «Мой Даня – ужасный Соня, капуша, просто тормоз». Описание. Даня проспал время будильника 3 раза за прошлую неделю. Время сборов в школу у него обычно 40 минут. Суждение. Арина – эгоистка и манипуляторша. Всех достанет, чтобы добиться своего. Описание. Арина делает все, что ей надо, чтобы получить то, что она хочет. Если я ей отказываю, то она просит папу или обращается ко мне много раз. Вы почувствовали разницу в эмоциях, когда переключались с оценочного суждения на описание поведения подростка? Сначала это может быть трудным, но практикуйтесь чаще, и это станет для вас естественным. Тренироваться можно даже на блюдах в кафе. Оценочное суждение. Пицца просто ужас, пересоленная, пережаренная, сухая. Описание. В пицце много соли, и они готовят ее не так, как я привыкла. Очевидно, жарят дольше. Мой муж давно использует этот навык, и даже если ему не нравится блюдо, он говорит что-то вроде «необычно», «непривычное сочетание». А если не нравится человек, может сказать «я чувствую, что надо увеличивать с ним дистанцию». Описание – очень важное умение. Оно снижает количество критики в семье и в кругу друзей, помогает приостановиться, замедлиться, снизить градус накала эмоций. В этом состоянии проще принимать взвешенные решения и строить доверительные отношения. Потренируйтесь на своем подростке и ответьте на вопросы анкеты из раздела «Проблемы» в приложении. Второе. Предложите подростку высказать свою точку зрения. Ребенок 13 лет. Выслушай меня перед тем, как ругать, прошу. Например, проблема в том, что ваш подросток слишком поздно приходит домой. Вместо того, чтобы сразу нападать на него с руганью, можете спросить: «Тебе что-то мешает вовремя приходить домой? Есть какая-то проблема?» Очень часто дети не скрывают, в чем именно дело. Я была свидетелем такого случая. Подросток сказал: «Ну да, вы мне говорите в 9 быть дома. Получается, мне нужно в половине 9 уже уезжать от друзей, а там в 9:30 только все веселье начинается. Я как лох первый ухожу, а всем остальным можно гулять до 11». Человек имеет свою точку зрения? Да. Если отбросить родительские страхи и тревоги, ее можно понять по-человечески? Да. Предложите своему подростку написать, что он думает по поводу волнующей вас проблемы. Третье. Предложите устроить мозговой штурм, вместе придумать варианты решения проблемы. Вы можете сказать: «Окей, я понял, тебе важно быть с друзьями, быть в компании, не пропускать веселье, чувствовать себя частью сообщества. А мне важно не волноваться так сильно из-за того, что ты приходишь поздно. Давай попробуем накидать, какие есть варианты решения этой проблемы. Устроим мозговой штурм. Ты пиши свои варианты решений, я свои». Да, в нашем доме мы так и делаем. Даже наш младший сын Тихон, которому 7 лет, придумывает свои варианты. На листочке или в тетради вы можете записать свои варианты решения проблемы. Четвертое. Запишите все идеи, не оценивая их. Когда все набросали свои варианты, дальше вы собираете идеи вместе и озвучиваете их. Например: «Так, твои варианты – вообще не контролировать, во сколько ты приходишь, отпустить тебя до 11 ночи. Мои варианты – вообще никуда тебя не отпускать, предложить возвращаться в 22 часа». Пятое. Вместе выбирайте, какие из этих идей вы можете воплотить в жизнь. Дальше у вас начались переговоры, и каждый отстаивает свои интересы. Но ваша задача — найти общее решение, а не доказать, что чьи-то идеи лучше или хуже. Например, в ситуации с поздними возвращениями. Окей, давай так, мы договоримся, что ты приходишь в 22:00. И если эта договоренность будет соблюдаться регулярно в течение недели, я отпущу тебя до 22:15. Можно просто сдвинуть время прогулки на полчаса. Главное, ищите общее среди тех вариантов, которые собрали у всей семьи, и принимайте решение вместе с подростком. Тогда он чувствует, что его мнение важно, и на ваше мнение не так сильно плюет. Запишите общее решение. Этот алгоритм решения проблемы подходит для любого случая. Подросток поздно приходит, курит, хамит и так далее. Может быть, алгоритм не всегда будет под рукой. Запомните его или запишите. У нас в семье он уже отработан автоматически, и не приходится доставать памятку. Знания очень легко встраиваются в жизнь, когда вы видите, как просто и эффективно работает методика. Краткий конспект алгоритма вы найдете в приложении и сможете распечатать или записать для себя в удобном формате. Кратко этот алгоритм будет выглядеть так. Первое. Констатация факта. Родители безоценочно говорят о ситуации. Второе. Подросток высказывает свою точку зрения. Третье. Мозговой штурм. Все предлагают варианты решения. Четвертое. Записываем все идеи, не оценивая их. И пятое. Вместе выбираем, какие из идей воплотить в жизнь. Как отказать подростку? Многим родителям сложно отказывать подросткам. Кажется, что мы обязательно травмируем их чувствительную психику. На самом деле нет. Запомните, чтобы нанести ребенку серьезную психотравму, нужно очень постараться и быть действительно очень плохим родителем. А такие родители аудиокниг не слушают. Если вы слушаете мою аудиокнигу, то вы уже стараетесь, вы уже достаточно хорошие мамы и папы. Травмы так просто не получаются. От того, что вы один раз сказали лишнее слово или поругались, травма не возникнет. Не берите на себя слишком много. Иногда можно и нужно отказывать. Как это сделать, чтобы не вызвать бурю эмоций, сопротивления и конфликтов? Первое. Вслух оцените чувства подростка. Допустим, подросток говорит: «Так, я сегодня хочу с друзьями ночью на мопедах погонять по городу, отпустите меня». В этот момент вы понимаете: нет, точно нет. Но не надо возмущаться: «Ты что, вздумал? Ты вообще нас с отцом в могилу сведешь со своими мопедами?» Просто постарайтесь отразить чувства ребенка. «Я вижу, что тебе очень хочется поехать со своими друзьями». Второе. Объясняйте причину, по которой отказываете. «Я не могу тебя отпустить, потому что завтра утром у тебя экзамен. И вообще ночью гонять на мопедах опасно. Если с тобой что-то случится, я буду очень сильно переживать, горевать, винить себя, что отпустила. У вас же есть причина, обоснованная, серьезная, взрослая, а не просто «потому что я так сказала». Так объясните ее спокойно и с сочувствием к ребенку, что он не получит то, что хочет, и к себе, что вам придется отказать тому, кого любишь, а это тяжело. Третье. Предложите альтернативу. Или вместе придумайте решение по схеме, которую мы обсуждали ранее. Просто отказать не сработает. У вас на любой случай должно быть альтернативное решение. «Папа, я хочу кроссовки за 100 тысяч». «Я понимаю, что ты очень хочешь. Я знаю, что хочется быть модным. Кроссовки реально крутые. Но в моем бюджете на месяц этого нет. Поэтому давай с тобой придумаем решение, как можно добиться желаемого другим путем. Накопить, заработать и так далее». В этом примере родитель, во-первых, принял чувство подростка, то, что он имеет право хотеть. Во-вторых, объяснил причину. В-третьих, предложил альтернативу. Работает идеально. Да, подросток все равно будет злиться, расстроиться, но отношения не будут испорчены, и вряд ли он наговорит вам гадости, если услышит от вас такое принятие. Краткий алгоритм, как отказать подростку. Первое. Вслух примите чувства и желания подростка. Второе. Объясните причину, по которой отказываете. Третье. Предложите альтернативное решение. Алгоритм отказа также есть в приложении. Дальше мы пройдемся по типичным проблемам, которые встречаются у подростков, чтобы вы знали о них чуть больше и понимали, как себя вести в любой ситуации. Вредные привычки, зависимости. Зависимости подростков от различных веществ, пожалуй, один из самых страшных страхов всех родителей. Поэтому мы разберем его в первую очередь. Согласно статистике, уровень интереса молодых людей к наркотикам и алкоголю сейчас ниже, чем в 2000-х, и еще ниже, чем был в 90-х. Как бы странно это ни звучало, возможно, мы идем к оздоровлению человечества, друзья мои. Сейчас другая крайность. Многие подростки за ЗОЖ, ПП и еду без глютена. Это не значит, что они ничего опасного не попробуют. Но такой моды на алкоголь и табак, как раньше, сейчас нет. Оказывается, страх не такой уж и страшный. Возможно, эта информация поможет вам снизить тревожность. Почему вообще подростки подсаживаются на алкоголь и прочее? Причин употребления может быть несколько. Первая причина – любопытство. Ребенок может попробовать сигареты или выпивку просто из любопытства. Если нет других проблем и психологических сложностей, на любопытстве это может и закончиться. Один раз выпил, покурил, пришел, покаялся и больше ни-ни. Вторая причина – имитация свободы и взрослости. В таком случае подростки покупают себе не сигареты и алкоголь, а убеждение «я свободен». Они покупают взрослость. Девочка 17 лет. «Ты так оберегала и опекала меня, что я, золотая медалистка, курю под домом». Кто больше всего будет хотеть этого? Тот, кому родители не дают свободы. Помните, в предыдущих главах вы составляли список того, в чем готовы дать подростку свободу официально? Как обустроить комнату, в какой цвет красить волосы, на какие концерты ходить, свободу перемещений? Это важно сделать еще и для того, чтобы подростку не нужно было алкоголем и наркотиками выцарапывать себе эту взрослость. Чтобы он мог получить эту свободу в чем-то более безопасном, например, в выборе цвета волос. Вот небольшой пример, как я начинала предоставлять своим детям свободу. Мы живем в закрытом поселке. Тут безопасно гулять детям лет с 6. Но за пределы поселка их одних мы не отпускали. Когда моему старшему сыну Диме было 10 лет, я поняла, что нужно идти на опережение. Пока подросток сам не стал добиваться свободы, нужно ему ее всучить, чтобы он успел от нее даже немного устать. Сын сказал: «Я хочу чего-нибудь сладкого к чаю». Я ответила: «Ну, сходи в магазин, у нас есть за воротами». Дима опешил. От поселка до магазина еще минут 10 пешком. Думаете, мне не было страшно, тревожно? Но день светлый, дорога ребенку знакома, и этот магазин он тоже знает. Я его буквально уговаривала. Ты же все знаешь, приносишь товар на кассу, даешь кассиру деньги, кладешь в пакет. И сын все-таки решился отправиться в одиночку. Спустя полгода сын спокойно ходил в магазин сам. То, что раньше вызывало тревогу, стало обычной частью дня. Такое небольшое с точки зрения взрослого дело помогает подростку почувствовать свои силы, свою значимость. Детям нужно вручать свободу, передавать ответственность. И проще всего начать это делать с небольших повседневных задач, решение которых под силу ребенку. Делая что-то самостоятельно, подросток с большей вероятностью получит необходимую взрослость, и ему не придется добирать ее вредными привычками. Третья причина – расширение эмоционального спектра. Подросток может подсесть на алкоголь и сигареты, если в семье есть запрет на какие-то эмоции. Если вы запрещаете, например, мальчику плакать или девочке злиться, то обычный подростковый интерес попробовать одну затяжку или глоточек пива может затянуться и стать возможностью для выражения эмоций. Ведь алкоголь – средство для расширения эмоционального спектра. Бывает, что человек не может позволить себе выразить какие-то эмоции на трезвую голову, но свободно делает это, когда выпил. Например, какой-нибудь сухарь-мужик в обычные дни строгий, суровый, а напившись, любит весь мир, всех обнимает, целует. Или правильная, образцово-показательная девушка под градусом залезает танцевать на барную стойку и начинает открыто флиртовать с мужчинами. Или человек, который со всеми любезен, выпив, резко начинает говорить гадости. Ваша задача – научить ребенка выражать эмоции без дополнительных веществ. Грустно? Плачь. Злишься? Покричи, поколоти подушку. Старайтесь развивать у ребенка эмоциональный интеллект. Когда он развит, нам никакие допинги не нужны. Мы и без алкоголя добрые, щедрые, открытые и веселые. Например, я разрешаю детям говорить разные слова, в том числе плохие, когда это уместно и никому не вредит. Лучше пусть они злятся так, чем затолкают в себя эмоции и потом будут доставать их алкоголем или наркотиками. Чтобы алкоголь не стал катализатором для проявления эмоций, нужно научить ребенка проживать свои эмоции, принимать их. Для этого можно использовать специальные практики, о которых далее и пойдет речь. Делать их можно в любом возрасте. Практики по работе с эмоциями. Все мы испытываем самые разные эмоции. Злость, радость, грусть, восторг. Одни нам даются легко, другие с трудом. Но нам нужно учиться разбираться в них, справляться с ними так, чтобы не разрушать себя и других. Более того, нам очень важно научить эмоциональной регуляции своих детей. В подростковом возрасте, когда бушуют гормоны, а вслед за ними и эмоции, это становится критически важно. И вот первый урок. Все эмоции важны и нужны. У каждой есть своя функция. Мы ничего не отвергаем и не запихиваем на дно души, как скомканные штаны в глубины шкафа. Не стоит делить эмоции на позитивные и негативные. Сейчас вы поймете, почему. Например, радость считается классной, позитивной эмоцией. Но сколько всего можно натворить на радостях? Когда дети бешено скачут и радуются, они не рассчитывают свою силу, сталкиваются, падают. В итоге через 10-15 минут кто-то рыдает, кто-то ушибся, кто-то ногу сломал. Проверено. Радость у взрослых тоже иногда оборачивается проблемой, ведь многие из нас склонны принимать необдуманные решения именно под влиянием радостных эмоций, а потом жалеют. Или рассмотрим страх. Многие считают его негативной эмоцией. Но ведь именно страх помогает маме вовремя схватить за руку своего ребенка, который побежал за мячиком под колеса машины. Именно тревога за здоровье помогает нам следить за своим состоянием и вовремя сдавать анализы. Поэтому такие негативные эмоции тоже могут быть полезны. Все эмоции нужны и важны. Подросток 15 лет. Хватит меня ругать за то, что я плачу! Урок второй. Очень важно отличать эмоции от чувств и подчеркивать эту разницу. Сравнительную схему эмоций и чувств вы найдете в приложении. Эмоции кратковременны, а чувства длительны. Например, мы любим своих детей, но в моменте можем на них злиться, и одно другому не мешает. Любовь – это чувство, гнев – эмоция. А дети, еще не разбираясь в эмоциональных тонкостях, думают, что если мама злится, то она их не любит. Важно проговаривать это с ребенком, обсуждать, что одно не мешает другому, и учить разницы между чувствами и эмоциями. Эмоции привязаны к ситуациям и событиям, а чувства – к людям. Например, я люблю своего ребенка, но злюсь, что он разбил вазу. Злость можно испытывать и когда ненавидим, и когда любим. И именно потому, что эмоция не длится долго, с ней хорошо работают различные техники. Мы можем потренироваться и знать, как быть в той или иной ситуации. Урок третий. Эмоции надо уметь прожить, а не запрещать. Нельзя требовать от ребенка мгновенно перейти от радости к спокойствию или от слез к улыбке. Или принуждать ребенка заменить интерес и восторг на вежливое равнодушие. Ну, так же воспитанно. Он имеет право выражать именно то, что ощущает. Например, малыш радостно и громко визжит в общественном месте, потому что увидел свою бабушку. И тут родители ему говорят: «Успокойся, так вести себя неприлично». Или у ребенка в гостях сломалась игрушка, он плачет, а взрослые стараются его отвлечь, не позволяя прожить это горе. Они думают, что помогают, но для ребенка важно прожить эту эмоцию, даже если она неприятная, как грусть или разочарование. С подростками это работает так же. Если он получил плохую оценку или любимая футбольная команда проиграла, дайте ему отгоревать. Позвольте громко радоваться встрече с друзьями или желанному подарку, независимо от того, сколько людей вокруг на него смотрят. Подумайте, так много людей не умеют вообще выразить, что они испытывают, или не способны, не научены делать это безопасно для себя и других. Задавленные, непрожитые эмоции – путь ко многим проблемам во взрослой жизни. Подросток сам по себе клубок эмоций, и когда ему обучиться адекватно их выражать? Если родители раздражают, когда ребенок ноет, хмурится, злится, слишком задорно смеется или слишком громко кричит в гневе, им, пожалуй, стоит задуматься, а что происходит в их собственной психике? И могут ли они подать пример проживания богатого спектра эмоций или предложить ребенку какой-то другой выход, кроме как немедленно замолчать? Урок четвертый. Правило 12 минут. В разделе, посвященном конфликтному виду сепарации, я уже упоминала, что эмоции скоротечны. Но и здесь напомнить об этом будет не лишним. Так информация быстрее усвоится, а момент ведь очень важный. Острый эмоциональный момент длится не дольше 12 минут. Потом даже самая сильная эмоция пойдет на спад. Главное в эти 12 минут ничего не натворить и не принимать импульсивных решений. Учите ребенка этому своим примером. Даже если, например, сильно злится кто-то рядом, вы можете обратить внимание подростка. Не лезь сейчас к папе. Видишь, он на эмоциях. Засеки 12-15 минут, он успокоится, и тогда мы с ним поговорим. Урок пятый. Три способа выражения эмоций. Для развития эмоционального интеллекта нужно научиться выражать свои эмоции тремя способами. Первое. Вербально, словами через рот. Второе – невербально, мимика, жесты, тон голоса. Третье – действием. Вербально – словами через рот. Словесно выражать свои ощущения особенно важно. Это всегда должно идти первым. Как бы вы ни были близки с подростком, вы не можете читать его мысли на 100% и знать за него, что он чувствует в любой момент времени. Как в анекдоте. «Мам, я что, устал?» «Нет, Петенька, ты хочешь кушать?» Пожалуйста, не пытайтесь додумывать эмоции за подростка и угадывать их. Учите его прямо говорить, что он чувствует. Но для этого и вам самим придется научиться прямо говорить о своих эмоциях. Ведь ребенок тоже не обязан понимать их без слов. Вместо того, чтобы орать: «Где ты так долго шлялся? Я вся извелась тебя ждать!» Можно сказать: «Я очень злюсь, что ты нарушил нашу договоренность и не пришел вовремя. Я испугалась за тебя». Невербально, вместо тысячи слов. Все родители знают, что можно ничего подростку не говорить, но так на него посмотреть и так руки на груди сложить, что он испугается. Лучше б наорала, чем так молчать. Вот это невербалика. Она бывает и со знаком плюс. Можно и любовь, и радость, и гордость, и восхищение выразить взглядом, наклоном головы, улыбкой, позой. Важно, чтобы вербалика и невербалика совпадали. Например, если вы, злясь на опоздавшую дочку, говорите ей сквозь зубы с каменным лицом: «Да я не обиделась, все нормально», с нажимом так: «Нормально», она вам потом эту же фразу вернет: «Дочь, ты что такая грустная из школы пришла?» «Мам, отстань, все нормально». Действием. Да, почти каждую эмоцию и чувство можно выразить действием. Когда мы радуемся, танцевать. Когда любим, обнять и поцеловать, и борщ вкусный приготовить, и подарок купить. Когда грустим, слушать грустную музыку и плакать. Когда злимся, колотить диван или бегать, или пойти в спортзал приседать. Очень хорошо, если эмоция будет выходить через действие, через тело, а не зажиматься внутри. А теперь давайте практиковаться. Практика «Привет, эмоция». Для каждой эмоции в приложении вы найдете вопросы и место для написания ответов. Чтобы подросток тренировался, можете превратить это в семейную игру, если захотите. Нарежьте бумажки с названиями эмоций, бросьте в вазу, а игроки пусть отвечают на вопросы по каждой эмоции. Например, кому-то выпало удивление. Как я могу выразить удивление? Сказать вербально. Я удивился, я удивлен. Всегда только «я» сообщение, не «удивительно» и не «ты меня удивляешь», а «я удивился». Показать невербально. Округлить глаза, поднять брови. Кто-то высовывает язык, кто-то складывает губы трубочкой. Сделать действиями. Вскинуть руки, приложить руку к груди, подергать кого-то за руку «смотри-смотри», оглянуться, подпрыгнуть на месте. Это пример лишь по одной эмоции – удивлению. Но полный список эмоций намного больше. Взгляните на прекрасный цветок эмоций в приложении и пройдитесь по всем его лепесткам. Получится крутая прокачка эмоционального интеллекта. Из этого цветка может получиться красивый плакат. Распечатайте его, повесьте в комнате и договоритесь со всеми членами семьи, что раз в день вы можете друг у друга спросить: «А что ты сейчас чувствуешь?» Поправка. Лучше называть эмоцию, которая была за пару секунд до вопроса. А то, если вы спросите в какой-нибудь неподходящий момент, то ответом будет «раздражение, мам». И тут же переходим к следующей практике. Понадобится лист формата А4 и много цветных карандашей или ручек. Практика «Где живет эмоция?» будет полезна для детей и взрослых. Рисуем силуэт человека. Только контур, без подробностей, без одежды, но большой, на весь лист. Попросите подростка прислушаться к себе. Где именно он чувствует ту или иную эмоцию? Потом пусть подумает, какого она цвета. Возьмет подходящий карандаш и нарисует ее внутри человечка. Не надо подсказывать, вообще не мешайте. Задание звучит так. А теперь возьмем карандаш самого злого цвета и нарисуем злость, где мы ее чувствуем. Или: «А теперь возьмем карандаш самого страшного цвета и нарисуем страх там, где он чувствуется». Подросток может сказать: «У меня нет ее нигде». И это тоже подходящий ответ. Здесь вообще нет неправильных ответов. Эти две практики можно применять для любой эмоции практически в любом возрасте. Начните с этих эмоций и нарисуйте сначала их на теле человечка. Радость, страх, гнев, удивление, интерес, отвращение, обида, грусть, смущение. Сделайте это сами и предложите своим детям. А так лучше не делать и не говорить. Если хотите, чтобы ребенку было проще общаться с вами и дружить с собственными эмоциями, запомните фразы, которыми не стоит разбрасываться в общении. Я понимаю, что многие из них уже вылетают на автомате. Так вот, разряжаем этот автомат, он вам не нужен. Как не надо. Не выдумывай, это совсем не больно, мелочи. Подумаешь, а в Африке дети вообще с голоду умирают. Так мы обесцениваем чужие эмоции. Когда у подростка в компьютерной игре что-то не получилось, нам хочется сказать, что это не самое страшное в жизни. Но для него это действительно повод для печали. Если подросток не научится проживать боль от проигрыша, как он справится потом с чем-то большим? Как не надо. Прекрати, я не могу больше слышать твой рев. Не нужно запрещать выражение эмоций ни в коем случае. Слезы – абсолютно естественный вариант завершения цикла стресса. Уж лучше подросток получит разрядку и расслабление через плач, чем какими-то менее полезными способами. Как не надо. Как не стыдно, все на тебя смотрят. Эмоции – это не стыдно. Не навешивайте лишний стыд на подростка. Стыд – это трансляция ему: «ты плохой». Подростки с такой установкой могут уйти в стратегию капитуляции. «Ах, я плохой? Ах, ты стыдишься меня? Ну и ладно, тогда реально буду плохим и всем вам покажу». Как не надо. Хватит дурачиться! Сколько можно баловаться? Когда еще дурачиться, если не в детстве и подростковом возрасте? Если вовремя не надурачиться как следует, то потом это желание побыть клоуном будет вылезать во взрослом возрасте в самых странных формах. Как не надо? А мне, думаешь, легко? Я и так с тобой уже намучилась. Не упрекайте подростка соревнованиям, кому хуже, кому тяжелее. Приз вам за победу в этом конкурсе не дадут, а вот контакт с подростком потеряется. Как не надо? А я же говорила! Понимаю, очень сложно воздержаться от этой фразы, когда правда говорила. Но кроме раздражения она никаких эмоций не вызовет. Вряд ли подросток подумает в этот момент. Действительно, какая у меня мудрая мама, она же говорила. Скорее он подумает, как же она меня достала своими нравоучениями. Как не надо. Что, здесь кому-то очень весело? Это эмоциональное заражение. Если маме грустно, всем должно быть так же. Не делайте подростка заложником своих эмоций. Как не надо. Нет, я не плачу, просто соринка в глаз попала. Скрывать от подростка свои эмоции, усталость, грусть и всегда быть сильным, успешным, всемогущим родителем – хороший вариант, если вы хотите вырастить эмоционального инвалида. Как не надо. Не говорите бессмысленные и красивые фразы типа «все, что нас не убивает, делает нас сильнее». Это миф. В жизни бывает что-то, что нас не убивает, но делает нас слабее и выматывает наши силы. Иногда лучший вариант с подростками – ничего не говорить. Они сами все понимают. И то, что «вы же говорили», и что не стоит этот проигрыш в приложении таких слез – все понимают. Но справиться со своими эмоциями пока не могут в силу незрелости. Так будьте живы, взрослые, примером эмоциональной устойчивости. Можно просто быть рядом, и это будет важнее любых слов. Или признаться. Я не знаю, что нужно сказать, я не знаю, что ты хочешь услышать, но я могу побыть с тобой здесь и поддержать тебя. Что можно сделать в любой эмоциональной ситуации? Первое. Признать право подростка на эмоции. Да, грустить — это нормально. Или если ребенок подходит к вам и говорит, что ему скучно, ответить «да, скучать – это нормально». И злиться иногда тоже нормально. Второе. Отразить эмоции подростка, побыть зеркалом. Я вижу, что тебе действительно тяжело. Я вижу, что ты действительно напуган. Третье. Выслушать, не перебивая. Как будешь готов, расскажи мне, я готова слушать. Четвертое. Постараться присоединиться. Конечно, не рыдать вместе со своим подростком, у которого драма из-за перепалки с другом, а просто сказать «я здесь, с тобой. Я не против тебя и твоих эмоций, я на твоей стороне. Если тебе действительно грустно, страшно, обидно, я с тобой». Эти слова очень важны. Никто не идеален. Я тоже когда-то в порыве гнева затыкала детей. «Хватит ныть!» Тут главное вовремя остановиться и начать растить других людей, открытых, счастливых, любящих себя. Я верю, что у нас с вами это получится. Также вы с подростком, вместе или по отдельности, как удобнее, можете заполнить дневник эмоций. Шаблон вы найдете в приложении. Гаджеты. Вот тут точно можно свысока сказать, в наше время такого не было. И действительно, с планшетами, смартфонами, онлайн-играми, соцсетями и гаджетами у родителей связано много страхов, тревог, мифов и опасений. Нам непонятно, почему у подростков почти вся жизнь там. А то, что непонятно, вызывает гнев, хочется сразу это демонизировать. Все зло от ваших гаджетов. Да, сами родители срываются, критикуют, ссорятся и с подростком, и между собой, не выдерживают последовательности, то запрещают, то разрешают, ребенок уходит в виртуальную реальность. Но кто во всем этом виноват? Ну, конечно, гаджеты. Эх, если бы все было так просто, выбросил из дома это зло, и проблемы исчезли. Но без гаджетов сейчас нельзя. Это часть современной жизни, они дают много хорошего. Они всего лишь инструмент, как нож. Ножом вы можете и хлеб нарезать, чтобы накормить нуждающихся, и человека убить. Инструмент один и тот же, различаются варианты использования. С гаджетами также. Можно там зависать, сливать деньги в онлайн-казино, смотреть тупые ролики, пропуская реальную жизнь. А можно читать электронные книги, общаться с людьми со всего мира, смотреть кино и учиться. Ищите в гаджетах что-то общее для себя и ребенка. То, что вы сможете смотреть, слушать, читать вместе. Может быть, подросток научит вас играть в Майнкрафт или смотреть ТикТок. Вы тоже покажете ему, что реально крутое и интересное есть в интернете. Найдете классные видео, упражнения, игры под любой запрос. Больше всего, пожалуй, родители боятся, что гаджеты заменят детям реальный мир. Но когда этот мир комфортный, интересный, добрый и принимающий, подросток вряд ли забьет на него полностью. В любом случае, помните, семейные традиции и правила – хорошая профилактика зависимости от гаджетов. В вашей семье обязательно должны быть правила касаемо гаджетов, иначе в этой области наступит хаос. Я сейчас предложу правила, которые есть у нас, но это не значит, что и ваши должны быть именно такими. Вы сами знаете, как для вашей семьи будет лучше. Просто обсудите это совместно, регламентируйте, чтобы всем было понятно, чего ожидать. Правила придумывайте вместе со своими подростками. Не в приказном тоне «я сказала, чтобы ты по выходным не сидел в телефоне», а по схеме, которую мы уже разобрали в главе «Введение семейных правил». Также правила должны быть одинаковы для всех членов семьи. Если вы целый день в телефоне, то требовать от ребенка, чтобы он брал смартфон на полчаса один раз в неделю, несправедливо. А мы помним, что справедливость в отношениях с подростками – наше все. Обязательно посмотрите экранное время друг друга. Это реально отрезвляет. Ого, у меня экранное время 8 часов. Даже сам родитель может удивиться. Такая функция есть в любом телефоне. Иногда подростки совершенно не ожидают увидеть, сколько времени проводят в телефоне и сами начинают его контролировать. Правила нашей семьи относительно гаджетов. Первое. Время для гаджетов четко определяем в расписании дня, чтобы оно было одним и тем же. Тогда ребенок не трясется над гаджетами. Дадут, не дадут, насколько дадут, когда заберут. Не выпрашивает их целый день, а относится спокойно. У нас в семье это время после садика или школы или в выходные после обеда. Второе. Ни в коем случае не вырываем телефон из рук, ни в каком возрасте. Это нарушает личное пространство ребенка. Предупреждайте заранее. Через 15 минут пойдем ужинать, и нужно будет убрать телефон. При этом убедитесь, что подросток вас услышал. Также напомните за 10 и за 5 минут. Подводите к этому, договаривайтесь, но не забирайте силой. Это очень портит отношения. Третье. Вводим договоренность. Если ребенок без напоминания вовремя выключает гаджеты, то он получает 15 минут дополнительного экранного времени или еще какой-то ценный для него бонус. Это будет стимулировать ребенка самому следовать правилам. Четвертое. Не нужно успокаивать ребенка гаджетом или мультиками, если он не в настроении. Пятое. Никаких гаджетов за едой. Телевизор — это тоже гаджет. За едой мы общаемся, вспоминаем радости дня, но только не сидим в телефоне. Это правило действует для всех членов семьи. Шестое. Никаких гаджетов в машине. Это мое глубокое убеждение. Машина — идеальное место, чтобы налаживать доверительные отношения. Слушать радио, аудиокнигу, музыку, которая нравится. Узнавать подростковых исполнителей, играть в слова, болтать. Дети не бунтуют против этого правила. На них произвел впечатление один случай, когда они с друзьями поехали в развлекательный центр. Один из мальчиков всю дорогу сидел в своем телефоне, и, как следствие, его укачало и вырвало. Такое действительно бывает, когда долго смотришь в телефон во время движения. Наших детей это очень впечатлило, и теперь сидеть в гаджетах в машине им самим не очень хочется. Седьмое. Час после пробуждения и час перед сном – никаких гаджетов. У нас в семье получается соблюдать это правило, потому что так складываются обстоятельства. После пробуждения, пока умоешься, оденешься и позавтракаешь, вот час и прошел. А перед сном час уходит на то, чтобы принять душ и почитать книгу. Также мы вместе с детьми читали книгу про важность здорового сна, и там упоминалось, что любые гаджеты за 2 часа до сна мешают заснуть. Восьмое. В воскресенье – семейный день без гаджетов. Я сама обычно в субботу и воскресенье не выхожу ни в какие соцсети, но бывают исключения. Также стараюсь донести до детей, что воскресенье – классный, интересный, семейный день, мы что-то придумываем вместе, но не сидим в телефонах. Девятое. Делаем реальную жизнь ребенка настолько интересной и яркой, что у него не будет желания и возможности сбегать в виртуальную. Часто в виртуале дети зависают из-за того, что в реале их ругают, критикуют, родители ссорятся, постоянно страшно и тревожно. Когда в семье любовь, принятие, комфортная обстановка, совместные традиции и увлечения, вероятность зависимости от гаджетов ниже. 10. Также 2 уточнения. Не запрещайте ребенку соцсети. Заведет тайком от вас и будет только хуже. Лучше научите безопасно ими пользоваться. А если ребенок фанатеет от компьютерных игр, отдайте его на занятия программированием. Есть секции, принимающие даже с 5 лет. Там он поймет, как все это устроено, и будет испытывать меньше иллюзий насчет виртуальной реальности. Вы можете составить свои правила. Если на сегодняшний день у вас тема гаджетов никак не регламентирована, то даже одно правило поможет изменить ситуацию. Место для записи ваших правил также есть в приложении. Грубость и хамство. Покажите мне подростка, который ни разу не нахамил родителям. Такое вряд ли возможно. Грубость и хамство встречаются даже у самых правильных и послушных детей. Главное — помнить, что в грубых словах и обидных репликах подростка зачастую нет правды и неприязни к вам. Дело не в вас, а в нем. Чаще всего такие выступления — просто эмоциональная несдержанность и незрелость. Это не значит, что вы должны радоваться и говорить: «Все идет как по маслу, ты у меня такой эмоционально несдержанный, как Вика в книге рассказывала». Нет, хамство не должно вам нравиться. Просто нужно понимать, что в этот момент подросток проживает определенный опыт, который не всегда имеет отношение лично к вам. Ваша реакция на все услышанное может быть спокойной и очень простой. «Не надо со мной так разговаривать». Можете выйти из комнаты в этот момент, можете вспомнить фразу: «Мне сейчас не нравится тон, с которым мы разговариваем, он какой-то неадекватный. Давай разойдемся, успокоимся и продолжим потом». Не ведитесь на провокации. Подростки сами потом жалеют о сделанном. Если вы будете вступать в споры, эмоционировать, такое поведение будет только укрепляться. В итоге подросток поймет, как привлечь внимание. Да похамить немного, и тут же вся семья соберется, еще и бабушке позвонят. Повторите четко: «Нет, со мной так нельзя. Поговорим, когда все успокоимся». Лень и отсутствие мотивации. Родители часто жалуются, что подростку все лень. Помните, лень — это не проблема, а симптом. Проблема же в том, что приводит к лени. Часто это избегание неприятного. Например, уборка в своей комнате. Ну какому подростку приятно убирать? Покажите мне психически здорового ребенка, который хотел бы мыть полы, складывать вещи, вытирать пыль. У детей слишком интересная жизнь, чтобы их интересовала какая-то там уборка. Также подросткам часто лень делать уроки. Вспомните себя. Когда вы в последний раз пробовали учиться? Вам не было лень? Да я гарантирую, многим будет лень даже сделать упражнение из этой книги. Я постоянно учусь, у меня огромный объем домашней работы, и мне, если честно, порой искренне лень ее делать. Да, я избегаю сложностей, стрессов, всего утомительного и непонятного. Почти все мы так устроены. Найти причину лени можно по схеме. Первое. Примите чувство подростка. Я понимаю, что тебе лень. Второе. Разделите чувства. Да, мне тоже иногда бывает лень. Найдите в вашем жизненном опыте похожий пример, иначе будете выглядеть святошей, который только и повторяет: «В наше время такого не было, я обожала убираться и делать уроки». Третье. Поделитесь опытом. Обычно, когда мне лень, мне помогает. И тут перечислите что-то свое. Пойти прогуляться, разделить задачу на небольшие части, сделать перерыв. Как вы к своему возрасту научились бороться с ленью? Наверняка у вас есть какие-то лайфхаки. Четвертое. Узнайте мнение подростка. Это волшебный вопрос. А что тебе обычно помогает справиться с ленью? Вы удивитесь, но подростки в основном знают ответ. Пятое. Обсудите альтернативные варианты. Если совсем нет никаких идей, то схема решения проблем вам в помощь. Давай придумывать варианты, как это можно сделать с меньшими потерями для семьи, бюджета и тебя лично. Или можно придумать, как этого не делать. Допустим, сыну лень убирать в комнате, и вы можете сказать: «Я заметила, что тебе лень поддерживать чистоту. Это нормально, любителей уборки не так много, но и жить в грязи как-то не очень. Смотри, у тебя есть карманные расходы. Давай скидываться, пусть раз в неделю приходит уборщица. Или предложи свои варианты. Как мотивировать подростка учиться? Снижение мотивации у подростка – вариант нормы. Сейчас объясню, как это работает. Самую сильную мотивацию мы всегда чувствуем в начале действия, когда еще сохраняется стартовый запал, и в самом конце, когда результат уже не за горами, буквально вот-вот мы его почти видим. В середине пути, когда первый запал пропал, а финишная черта еще не виднеется, мотивация, как правило, снижается. График мотивации вы также найдете в приложении. Если применить эту схему к жизни школьника, то мы понимаем, что самая сильная мотивация учиться у наших детей в первом-втором классах и перед выпускными экзаменами. То, что в средней школе мотивация может снижаться, это нормально. Более того, и в течение каждого учебного года она меняется. После длинных каникул в начале года мотивация самая высокая. Перед летом школьники чувствуют новый подъем, ведь выставляются годовые оценки, и надо собраться с мыслями. Родителям важно понимать, как меняется мотивация в течение года, чтобы знать, в какой период школьникам-подросткам нужна максимальная поддержка. Чтобы поддерживать мотивацию ребенка, следуйте правилам. Первое. Не лезьте. Дома обходитесь без фраз «тебе помочь?» и «давай сделаем уроки». Никаких «сделаем», только «сделаешь». Разве вы предлагаете ребенку помощь, когда он увлеченно рисует или играет в мяч? Нет, потому что вы знаете, он прекрасно справляется без вас. Если вы сами уверены, что и с уроками он справится самостоятельно, эта внутренняя уверенность передастся и вашему ребенку. Второе. Не критикуйте. Любая критика снижает мотивацию. Если ситуация того требует, критикуйте по схеме 5-1. 5 раз похвалили, 1 покритиковали. Используйте метод сэндвича, который мы уже обсуждали. Но и перехваливать не стоит. Если вы 13 раз похвалили и только раз покритиковали, мотивация будет снижаться. Третье. Никогда не платите за учебу, оценки и любые образовательные достижения. Финансовое поощрение в вопросах учебы только убивает мотивацию. Получается, что подросток учится не ради знаний, а ради денег. Это очень плохая схема. Она обесценивает то, зачем вся эта учеба вообще нужна. Четвертое. Учите упрощать. По возможности упрощайте ему все задачи и учите его самого упрощать даже сложные дела. Например, если выполнение домашнего задания кажется чем-то сложным или неподъемным, предложите ему расписать это дело по шагам. Что ему нужно сделать, в какой последовательности, буквально по 5 минут. Слона надо есть по кусочкам. Пятое. Не запрещайте завидовать другим. Не ругайте за чувство зависти. Если подросток кому-то завидует в духе «а я тоже так хочу», уточняйте, как так? Чего именно хочешь? Как хочешь? Как хочешь к этому прийти? Что из этого можно уже сейчас? Порой из конструктивной зависти вырастает прекрасная мотивация, рождаются цели и стремления. Кстати, нежелание учиться может идти от того, что подросток не видит смысла в этом действии. Проверьте, пусть он сам ответит, зачем ему учиться. Что конкретно он от этого получит? Не думайте за него, пусть он сам сначала придумает варианты и запишет их. Чтобы подбодрить его во время беседы, сядьте рядом и запишите собственные ответы. Зачем вам учиться? Зачем вы ходите на тренинги, вебинары, получаете образование? Что вы конкретно от этого получаете? Анкета с вопросами и местом для ваших ответов также есть в приложении. Практика постановки целей. Мир ребенка не может ограничиваться только учебой. Подросток ничего не хочет, на родительском языке обычно означает, он не хочет то, что я считаю правильным для него. Я предложу одну полезную практику, и вы увидите, что на самом деле все не так трагично. Возможно, мотивация исчезла только в учебе, но прекрасно сохраняется в других сферах. Предложите подростку составить 100 целей на год, по 10 пунктов из 10 разных сфер. Здоровье, дружба, семья, учеба, хобби и увлечения, досуг и развлечения, путешествия, внешность, одежда, красота, душевное состояние, эмоции и отдых. Сделайте это задание вместе с подростком. У вас получится свой список, у него свой. Обязательно вместе обсудите получившиеся цели. Будет здорово, если для этого задания у него будет отдельный блокнот. Классно обсуждать с подростком его желания перед сном, когда вы расслаблены, никуда не спешите, не обсуждаете учебу и другие задачи. Вы можете ввести такую традицию. Перед сном каждый член семьи делится одним своим желанием. Вы с ребенком называете их и записываете в специальный блокнот. Это будет добавлять мотивации. Кризис мотивации. Как ее восстановить? Если вы замечаете, что у вашего ребенка долгое время нет мотивации, возможно, дело совсем не в учебе. Проверьте, не находится ли он в состоянии длительного стресса. Вам в помощь для такого анализа чек-лист, который находится в приложении. Если хотя бы один из пунктов чек-листа относится к вашему ребенку, отложите на время вопросы, связанные с учебой. Сначала необходимо устранить причину стресса, помочь ребенку справиться с проблемой, а уже потом углубляться в вопросы мотивации и обучения. Вот что поможет в этой ситуации. Первое. Создайте предсказуемую среду. У школьника должно быть отдельное рабочее место, рабочий стол, свой стул, определенное место для пенала, тетради, учебников. Вместо хаоса — упорядоченность, чтобы все необходимое лежало под рукой и не требовало времени и нервов на поиски. Будет очень полезно подарить подростку ежедневник и научить заполнять его и вести. Второе. Отследите, какие установки вы передаете подростку. Что постоянно из ваших уст слышат ваши дети? Если это фразы вроде «везде нужен блат», «ну, конечно, ему легко, у него родители богатые», «да она вообще себе на мерз насосала» и прочее, не удивляйтесь, что желание подростка учиться будет равно нулю. Вы своими руками создали для него вселенную, где лучшее достается по блату, детям богатых родителей, через постель и так далее. Если вы слышите в речи ребенка подобные ограничивающие убеждения, оспорьте их по схеме из памятки. Памятку вы можете найти в разделе «Про родительские установки» в приложении. Если ребенок не верит в себя, долго не начинает какое-то дело, говорит, что у него все равно не получится, задайте ему вопрос. Почему это невозможно? А ответы запишите. Это и есть убеждения, которые надо оспорить. После этого попросите ребенка продолжить фразу. Это на 100% возможно, потому что... Чтобы минимизировать количество ограничивающих убеждений, следите за своей речью и всячески вкладывайте детям установки. Возможно все. Ты можешь. У тебя получится. И так далее. Третье. Надо и хочу. Если делать только то, что надо, потом не будет сил даже на то, что хочешь. Если подросток ничего не хочет, может, у него слишком много надо, заполните с ребенком таблицу «надо и хочу» из приложения. Пусть он запишет, какие дела он делает, потому что надо, а какие, потому что хочет. Оцените процентное соотношение, которое получилось после заполнения таблицы. Для здоровой мотивации «хочу» должно составлять 80%, а «надо» — 20%. Если внутри подростка бунт «ничего не хочу, не буду», скорее всего, ему приходится делать слишком много того, что надо, и слишком мало того, что хочется. Предложите ребенку сначала доделать важные задачи, а потом обязательно какую-то приятность из раздела «хочу». И уже со светлой головой решать другие задачи. Если у подростка сейчас 100% дел приходится на категорию «надо», придумайте с ним вместе, как сначала сместить до 20% в сторону «хочу», потом до 50% и более. Двигайтесь потихоньку, без резких шагов. Вместо того, чтобы заставлять подростка делать то, что надо, уроки, уборку и прочее, спросите его, как ты обычно наполняешься силами, чтобы сделать это? Что тебе обычно помогает? Дети часто знают ответ на этот вопрос, а если не знают, посоветуйте методы, которые помогают вам. Настраивайте ребенка на то, что дела надо, в будущем можно делегировать. Если не любите убирать, будет эффективнее не заставлять себя это делать сквозь слезы и страдания, а придумать, как можно заработать тем, что любишь, на то, чтобы нелюбимые дела делали другие. Четвертое. Сделайте упор на сильные стороны подростка. У каждого из нас есть сильные и слабые стороны. Развивать нужно именно сильные. Если все время тратить на то, чтобы подтягивать слабые стороны, то на развитие сильных времени и сил просто не останется. Так можно легко зарыть таланты ребенка ради средней успеваемости. К сожалению, посредственных людей в жизни очень много. Это как раз те, кому не позволили раскрыть свой потенциал, свои сильные стороны. Когда упор делается на сильные стороны, мир получает талантливого, свободного и успешного человека. Например, по математике у подростка 3, и предмет не нравится. А по литературе 4, почти 5, предмет нравится. Родители, переживая за тройки, нанимают репетитора по математике, тратят на это время подростка, свои деньги, общие нервы. В итоге, чтобы заниматься любимой литературой, у подростка остается меньше времени. Да, по математике он подтянется немного, но вряд ли станет выдающимся, ведь этот предмет ему не нравится. А вот если бы он развивал литературу, занимался дополнительно по этому предмету, который ему нравится, то мог бы стать по-настоящему успешным. Попробуйте разрешить школьнику делать задания по ненавистным предметам на тройке, по терпимым — на четверке, но по любимым — на 5. После того, как ребенок получает классный результат по некоторым предметам, он окрыляется и подтягивается по остальным. Попадает в зону успеха, получает этот успешный опыт, и дальше ему понятнее, как распространить его на остальные сферы. 5. Создайте с ребенком ритуалы, которые будут настраивать его на учебу. Ритуал — это краткая последовательность пошаговых действий, которая создает определенный настрой, состояние разума или расположение духа, чтобы выполнить определенную задачу. Для создания мотивирующих ритуалов используйте все 5 органов чувств. Обоняние. Определенный аромат, который настраивает на рабочий лад, например, запах кофе, какао, цитрусовых, приятный ароматизатор на рабочем столе, свеча с ярким ароматом и тому подобное. Осязание. Это прикосновение и любые другие тактильные ощущения. Например, перед занятиями устроить 20 секунд объятий с родителями или надеть приятную к телу одежду, помять в руках пластилин. Зрение. То, что будет визуально настраивать на новые свершения. Это может быть любимое фото на рабочем столе, плакаты с мотивирующими фразами, любимыми героями. Вкус. Даже определенный вкус может ассоциироваться с успехом и вдохновлять. Для кого-то это вкус кофе, для кого-то зеленого хрустящего яблока. Придумайте свой. Слух. 20-30 минут прослушивания музыки повышают мотивацию на 20%. Пусть у ребенка будет мотивирующий плейлист с его любимыми песнями. Подросток может сам выбрать те ритуалы, которые ему будет легко осуществлять. Например, перед тем, как садиться за уроки, можно зажигать свечу с приятным ароматом, 20 секунд обниматься с мамой или выполнять домашнее задание только в определенной, приятной к телу одежде. Также хорошо настраивают на работу плакат с мотивирующей фразой на рабочем столе или любимая песня. 6. Научите ребенка простым шагам, чтобы начать действовать. Перед началом важного дела мозг везде ищет подвох и испытывает стресс. Выделяет самую сложную, непонятную часть задачи и непроизвольно пытается отложить начало действия как можно дальше. Нужно облегчить мозгу восприятие этого дела. Для этого выпишите 3 самых простых шага, которые уже можно предпринять. Например, сделать уроки звучит сложно. Теперь распишем на простые шаги. Открыть портфель, достать дневник и учебник, посмотреть задание. Уже не так сложно, правда? 7. Упражнение 5 минут. Предложите подростку отнестись к сложной для него задаче как к эксперименту. А сколько я успею сделать за 5 минут? Нет цели выполнить всю работу. Заниматься делом требуется всего 5 минут. Здесь не нужно заранее программировать себя на что-то большее. Только 5 минут. Как правило, этого хватает, чтобы преодолеть инерцию и втянуться в работу. Выполнять задачу нужно с перерывами. Намеренно прерывать начатое дело и возобновлять его через короткие промежутки времени 3-5 минут. Важно, в перерывах нельзя делать ничего другого. Надо делать ничего. 8. Тренируем у подростка зону мозга, ответственную за переход от желания к действию. Предлагайте подростку занятия на мелкую моторику. Вязание, плетение бисером, лепка из пластилина отлично подойдут. Устройте с ним вместе, а лучше предложите ему самому сделать расхламление его рабочего стола. Переберите все ящики, журналы, рисунки, канцелярию. Соберите ненужные вещи, которыми подросток уже не пользуется, и вместе определите, куда вы их отдадите. Например, найдите в своем городе пункты для приема вещей на благотворительность. Научите подростка благодарить себя. Для этого здорово подойдет упражнение с зеркалом. Нужно посмотреть в глаза своему отражению и обратиться к себе в третьем лице. Дорогая моя, я помню, как ты сделала для меня столько хорошего. Ты заботилась обо мне, проявила смелость, и это помогло мне продвинуться к своим целям. Прости, если иногда нагружаю тебя задачами. Я постараюсь быть более бережной к тебе. Я понимаю, что тебе тяжело, но вместе мы справимся. Я тебя очень люблю и от всего сердца благодарю. Ребенок может сказать то же самое своими словами. Главное делать это искренне и от души. При случае подайте ему пример, как можно говорить с собой как самым близким и важным человеком. Допустим, у вас на носу дедлайн, ничего не готово. Надо постараться расслабиться и настроиться на беседу с самим собой. Обратитесь к себе с теплотой, любовью и заботой. Что такое, моя хорошая? Или что такое, мой хороший? Ты просто устал или вообще ничего подобного делать не хочешь? Это требует огромной чуткости к себе. Никакого насилия, только любовь. В таком отношении корень здоровой мотивации. Прививайте этот навык своим подросткам с раннего детства. 9. Определите тип мотивации своего ребенка. В этом вам поможет теория Гретхен Рубин, американской писательницы, автора бестселлеров на тему счастья и личностного роста. Есть 4 типа мотивации. У каждого из них свои плюсы и минусы. Зная эти особенности, вы будете понимать наилучшую стратегию мотивации для своего ребенка. Ведь вместо того, чтобы бороться с природой, лучше создать комфортные условия для развития. Первый тип мотивации – это обязательный подросток. Тот, кто все делает правильно и старается соответствовать внутренним и внешним ожиданиям. У таких людей развито чувство гиперответственности, они берут на себя слишком много, и то, что нужно им, и то, что нужно другим, и даже то, что никому не нужно. В итоге быстро выгорают и не хотят больше ничего. Например, вы решили на каждое родительское собрание печь печенье, хотя этого от вас никто не ждет, и в этом нет вообще никакой необходимости. Но из-за печенья вы теперь не успеваете делать свои важные дела. Подросткам с таким типом мотивации сложно расставлять приоритеты, поэтому лучше заранее предупреждать их о переменах и новых задачах. Также им нужно четко указывать, какая задача приоритетнее, ведь им все кажется очень важным. Второй тип мотивации – подросток-скептик. Тот, кто все время задает вопросы. Прежде чем начать что-то делать, им важно изучить все данные и понять, зачем это вообще нужно. Для них в приоритете логика, обоснование. Такие люди склонны к перфекционизму. Для мотивации этого типа иногда помогают дедлайны. Обоснуйте подростку, почему важна именно эта задача и почему важно выполнить ее именно сейчас. Больше всего для таких людей имеет значение внутренняя мотивация. Третий тип мотивации – подросток-должник. Тот, кто делает что-то, если от него этого ждут другие. То есть важнее внешние обязательства, а вот обещания, данные самому себе, можно и не выполнять. Люди с таким типом мотивации – самые лучшие друзья, родители, супруги, одноклассники. Им сложно говорить «нет» другим, но себе они постоянно отказывают. Например, им проще сидеть на диете или готовиться к экзаменам, если они договорились с подругой ходить вместе в спортзал или на подготовку. В школе они не захотят бегать самостоятельно, а вот если рядом тренер, и он ставит такую задачу, тогда им легче. И четвертый тип мотивации – это подросток-бунтарь. Делает то, что хочет, если ему никто не диктует, в том числе он сам. Я иду в спортзал не потому, что обязана, не потому, что обещала тренеру или кому-то еще, а потому что я здоровая молодая девушка, которая обожает спорт. Например, такие люди могут захотеть убрать дома, но как только кто-то попросил их об этом или даже потребовал, желание сразу пропадает. Правила и рутины не для них. Они должны знать подход к себе и сами иметь возможность выбора. 10. Определите причины прокрастинации и постарайтесь устранить их. Страх ошибки и неидеального результата – одна из причин, почему сложно начать действовать, а дела откладываются все дальше и дальше. Если подросток боится ошибиться, научите его любить ошибки. Ошибаться – это круто. Начните хвалить за ошибки и себя, и детей. Например, ребенок допустил ошибку на уроке, но он может сам ее исправить и договориться с учителем не снижать за это балл. Научите ребенка не бояться таких ситуаций. Также прокрастинация начинается там, где нет свободы выбора. Свобода может проявляться и в том, что подросток сам решает: «Я займусь сейчас не этим, а чем-то другим». Если ваши дети откладывают все на потом, возможно, у их задач стоят слишком жесткие рамки и сроки. Давайте детям выбор. Например, ребенку нужно сделать уроки, а он не хочет. Предложите ему выбор. Сделать, но не сейчас. Сделать, но начать с другого предмета. А можно не сделать, но получить двойку. И это тоже будет выбор. Предлагаю упражнение, чтобы как можно нагляднее объяснить ребенку, какой выбор он может совершать в абсолютно любом деле и как много у него вариантов. Такая практика помогает почувствовать ту самую свободу. Упражнение «Как сделать по-другому». Задайте своему подростку вопрос: «Что еще ты можешь сделать по-другому?» «А что еще?» «А что еще?» «А что еще?» «А еще что?» Задавайте этот вопрос именно 4 раза. Пример. «Я не хочу делать уроки». «Что ты можешь сделать по-другому?» «Могу делать их не за столом, а на полу». «А что еще?» «Могу делать их с перерывами». «А что еще?» «Могу сделать не сейчас, а завтра утром перед школой». «А что еще?» «Могу договориться с учителем, чтобы мне не задавали домашнюю работу». «А что еще?» «Могу ничего не делать и получить двойку». Давайте выбор. Так вы научите подростка смягчать жесткие рамки, и мотивация будет выше. Прокрастинация дает возможность задуматься, есть ли запасные варианты, что еще я могу сделать. Навык видеть эти запасные варианты пригодится ребенку в реальной жизни. 11. Дневник успеха. Заведите для подростка дневник успеха. Красивый блокнот, в который каждый день вы будете вместе с ним записывать его маленькие достижения. Пусть он сам называет то, что считает своим достижением. Если сначала это будет даваться трудно, помогите ему, предлагая варианты. Научите подростка радоваться своим успехам каждый день, а не только когда он выиграет Олимпиаду, сдаст ЕГЭ или получит медаль. Психика дает нам энергию для радости. Нужно уметь радоваться даже небольшим результатам и достижениям, иначе не будет энергии. Шаблон дневника успеха и благодарности вы найдете в приложении. Заполните его самостоятельно и предложите подростку сделать то же самое. 12. Не забывайте про отдых. Для того, чтобы полноценно отдохнуть и справиться со всеми эмоциями за день, ребенок должен быть в кровати в 21:00, даже если уснет в 22:00. Поэтому, когда учите детей планировать дела в ежедневнике, посоветуйте сначала ставить в план отдых, а потом все остальное. Во взрослой жизни это очень им поможет. И последнее, важное. Если вы уже в течение долгого времени замечаете, что у подростка нет мотивации, несмотря ни на что, что он в апатии, идите к врачу. Редко, но все же случается гормональный сбой, который влияет на настроение, уровень энергии и желание что-либо делать. Вам поможет консультация эндокринолога, невролога или психотерапевта. 13. Положительное закрепление. Если подросток уже давно находится в ситуации неудачи, то рекомендации ранее начнут работать не сразу. Он потерял веру в себя, и школу воспринимает уже как что-то враждебное. Он изнурен нагрузкой в школе и стрессом от скандалов дома. Сделайте упор не на оценки, а на ваши отношения. Говорите подростку регулярно: «Мне не важно, какие оценки ты получаешь в школе. Мне важно, какие у нас с тобой отношения. Мне важно, чтобы между нами были любовь и понимание». Если школьнику не интересно учиться, задумайтесь. Интерес — это базовая эмоция, которая дается при рождении. Когда у ребенка отсутствует интерес, то он либо устал, либо в стрессе, либо что-то идет не так. Вероятнее всего, проблемы с вашими отношениями, и ребенок может получить ваше внимание только многочасовой борьбой с уроками. Когда вы в последний раз болтали просто так? Временно забейте на уроки и начните выстраивать теплые доверительные отношения. Выделите ребенку индивидуальное время. Гарантирую, как только отношения улучшатся, уроки подтянутся. А вот отношения с учителем и стресс от школы влияют на уроки не так сильно, но только в том случае, когда школьный стресс не продолжается стрессом дома. Если подростку в школе тяжело, но дома его принимают, любят, поддерживают, то он способен пережить многое. Если и в школе наорали, раскритиковали, унизили, двойку поставили, и дома добавили, да ты бестолочь, правильно учителя тебя ругают, то о нормальной учебе можете забыть. И помните, Альберт Эйнштейн, Билл Гейтс, Лев Новоженов, Джереми Кларксон, Алла Пугачева и многие другие известные всему миру люди не испытывали бешеной любви к учебе. Кто знает, может быть, ваш ребенок тоже пополнит этот список успешных и знаменитых. Главное, чтобы он не пополнил список тех, кто навсегда испортил отношения с родителями из-за учебы. Школа когда-нибудь закончится, а вот отношения останутся. На этот счет есть классная история, жаль, что автор ее неизвестен. Как-то отец заходит в комнату сына и видит, что кровать застелена. Чисто убрано, все лежит на своих местах. На столе конверт с подписью «Папе». Полный мрачных предчувствий, он открывает конверт дрожащими пальцами. «Дорогой папа, с тяжелым сердцем и глубоким сожалением пишу тебе. Я познакомился с новой девушкой. Мы вынуждены покинуть дом до вашего с мамой прихода, чтобы избежать сцен. Мне так хорошо с Сарой, я ее очень люблю. Но я знаю, что ты не сможешь ее принять из-за всего этого пирсинга, татуировок, кожаных брюк и того, что она твоя ровесница. Сара сказала, мы будем очень счастливы вместе. Дело не только в любви. Папа, она беременна. У нее есть старенький трейлер в лесу и запас растопки на целую зиму. Мы мечтаем обзавестись множеством ребятишек. Сара открыла мне глаза. Оказывается, марихуана совершенно безвредна. Мы будем сами ее выращивать и обменивать на кокаин и экстази. Сара состоит в секте и очень религиозна. Мы будем молиться о чуде, чтобы Господь излечил ее от СПИДа. Она этого заслуживает. Не волнуйся, пап, мне уже 15, и я смогу позаботиться о себе. Когда-нибудь, уверен, мы встретимся снова, и ты сможешь увидеть внуков. С любовью, твой сын Джон. Постскриптум. Папа, это все неправда. Я через дорогу у друга. Просто хотел напомнить, есть вещи пострашнее, чем школьный табель, который ты найдешь в верхнем ящике стола. Позвони, когда можно будет без опаски вернуться домой. В завершении этого долгого раздела о школе, лени и мотивации скажу. Не зацикливайтесь на учебе. Действительно, есть вещи пострашнее школьного табеля. Если вы целыми днями обсуждаете экзамены, поступления и оценки, то подростку кажется, что только это вам и важно. Даже важнее, чем он сам. Очень многие подростки в своих сообщениях писали, что родителей ничего не интересует, кроме учебы. Это то же самое, что спрашивать у мужа только о деньгах. Представьте, что жене будет все равно, как муж себя чувствует, какое у него настроение, чего хочет. Только один вопрос – сколько ты сегодня заработал? Недостаточно? Значит, скандал. Подумайте, как это обидно, как это обесценивает. Или вот еще пример. Многие женщины были в таких ситуациях. Вы стараетесь дома прибрать, хорошо выглядеть, посидеть с ребенком, у вас куча своих проблем, но мужу интересен только секс. Каждый день должна быть постель, иначе обида. Это ведь неприятно, верно? Вы скажете, я же человек, у меня есть еще какие-то интересы, я могу не хотеть в конце концов. Примерно то же самое испытывают подростки, когда вы общаетесь только по учебе. Вспомните, что в какой-то момент, особенно перед экзаменом, вся ваша жизнь посвящается только этому. Отсюда и берется волна предэкзаменационных суицидов. Ребенок думает, что если он плохо сдаст экзамен, то больше и не нужен семье, что он ходячий получатель оценок и больше ничего. Установите четко регламентированное время, когда вы будете обсуждать с подростком учебу. Допустим, каждый четверг после школы вы говорите о школьных делах или подготовке к экзамену. Раза в неделю достаточно. Не надо каждый день спрашивать, какие оценки и как дела в школе. Если вы всю неделю не будете знать, как там дела, ничего критичного не случится. Если нужно будет, ребенок сам вам расскажет. А все остальное время обсуждайте всю остальную жизнь. Что у подростка на душе, какие у него отношения, какие у него планы и мечты. Образование – важная составляющая счастья, но только одна из них. Есть много всего другого. Девочка, 18 лет. Хотела бы, чтобы спрашивали, как мои дела и моя жизнь, а не про учебу. Как можно чаще повторяйте своим подросткам, что они ценны для вас сами по себе. Скажите, никакие оценки не стоят твоих нервов и страданий. В младшей школе родители сами так говорят, потому что верят в это. Подумаешь, тройка в третьем классе. Но когда начинается предэкзаменационная пора, реально кажется, что от этого зависит очень многое. Важно напоминать ребенку и себе. Твои оценки — это не ты сам. Ты гораздо важнее.